или бросали в тюрьмы. Но были и сочувствующие, те, кто хорошо понимал, где правда, а где клевета и ложь. Но никто бы не решился высказать вслух свое сочувствие. Максим молчал и не оправдывался, ибо все было бесполезно. Великий князь уже обо всем составил свое мнение. Долго длилась тишина в великокняжеских палатах. Иоанн не без удовольствия отмечал, что его подданные боятся пошевелиться в ожидании высочайшего решения. И, наконец, повелитель изволил заговорить. «Ну вот что, Максим Данилович, кому другому не простил бы я такой грубости? Но, памятуя твои заслуги на ратном поле и в недавнем посольстве, я не буду тебя наказывать, если попросишь прощения у своего двоюродного брата». Увидев, как недовольно вскинулся Максим, великий князь пояснил: «В этом случае я, так и быть, прощу тебя и твою жену, не буду отправлять ее в монастырь, а тебя в Вятские земли». «Государь», — начал Максим, стараясь говорить спокойно, «я, может быть, и заслуживаю кары за неосторожное поведение в Литве, но просить прощения у Игнашки значит признать вину моей жены и ее отца, а такого я сделать не могу. Изумруд у них не краденный, это мне доподлинно известно. Для подтверждения вели послать письмо крымскому наместнику, чтобы назвал драгоценности, которые были тебе посланы 2 года назад. Среди них нет изумрудного сердца». Тут в разговор поспешно вступил Игнатий. «Господиня, наместник тут ни при чем. Этот камень был куплен у одного крымского купца, то ли турка, то ли армянина. О том знал лишь покойный Семен Борисович. Он ведь говорил тебе, что среди украденных татарами сокровищ были лалы, яхонты и смарагды. Но каждый камень, понятное дело, он не мог обрисовать. Да и стар был, памятью не крепок. Ну а хвост молчал, покуда у боярина Поливанова служил. А теперь вот совесть в нем заговорила». И он задумался, медленно переводя взгляд с Максима на Игнатия. Ратники, державшие князя Раздольского, отвлеклись и ослабили хватку, что позволило ему тотчас высвободить руки и вновь, как на улице, дернуть Игнатия за бороду. Сделал он это не в порыве ярости, а намеренно, желая довести дело до судебного поединка. «Государь, пусть этот каин ответит на мой вызов», — обратился Максим к Ивану Васильевичу, который на этот раз не стал защищать Игнатия. «Он может найти свидетелей, дающих лживые клятвы, да и сам может поклясться в чем угодно. Но еще есть один способ судебного доказательства — поле. Пусть Бог рассудит нас в поединке». «Поединок? Но кто с кем будет драться?» — насмешливо спросил Игнатий, который в присутствии великого князя чувствовал свою безопасность. «Княгиня Раздольская и хвост? Ведь он же главный свидетель, а она ответчица за своего отца и за себя». «За мою жену всегда и во всем ответчик я», — веско сказал Максим. «И драться я буду с тобой, как с главным источником клеветы». «Со мной?» — Игнатий схватился за грудь и закашлялся. «Я не могу драться, князь, я болен. Но я выставлю вместо себя достойного бойца». «Какого-нибудь здорового холопа?» — презрительно спросил Максим. «Да нет, такого бойца, от которого ты не откажешься», — сказал Игнатий, и улыбка зазмеилась на его тонких губах. «Уж это будет поле так поле. Все сбегутся посмотреть». Внезапно догадка, как молния, мелькнула в голове Максима. Еще не успев ее до конца осмыслить, он спросил: «Влас Галтеев, так он жив?» Эта новость удивила всех, кроме великого князя, который, похоже, уже знал правду о Галтееве. Максим взглянул в проницательные глаза Ивана Васильевича и тихо заметил: «Вижу, этот душегуб уже почти прощен». Государь, словно не расслышав его слов, тут же провозгласил: «Что ж, да будет воля Божья. Хоть духовные пастыри и осуждают судебный поединок, однако же закон его разрешает. Трудно мне вас рассудить, бояре, так пусть высший судья рассудит. Ежели Господь будет на стороне Игнатия Засекина и его бойца, значит, Игнатию дарую половину твоего имения, князь, а Власу дарую жизнь и позволение честной службой искупить свои грехи. А коль ты победишь, Максим Данилович, то Власу жизнь не оставляй. А Игнатия...